Верста 22. Новая дорога. 7 зим назад. Тонкие пальцы очертили спутавшуюся поросль на подбородке, спустились вдоль шеи, соскользнули по плечам и успокоились чуть выше смуглого живота. Широкие мозолистые ладони поймали их, поднесли к губам и вернули на место. Или чуть ниже. Женщина спрятала лицо под россыпью волос, чтобы любовник не разглядел совсем девичьей, дурной улыбки. Она знала, что совершает ошибку, но ничего не могла с собой поделать. Сумасшедшее, крикливое счастье раз за разом звало утонуть в глазах, обрамленных чуть тронутыми морщинами веками, раствориться в сильных горячих объятиях. «Останься!» Уже зная, что вновь получит отказ, безнадежно попросил Берест. Она не ответила. Вжалась носом в его изрубленную шрамами грудь, вдохнула горький запах. Она уйдет сейчас и будет уходить снова и снова, но как бы ни старалась убедить себя, что эти встречи не сулят ничего хорошего, вернется вновь. Легкая прохладная рука заманчиво скользнула вниз и тут же, как ошпаренная, отдернулась. Пора. Она села на край кровати, потянулась за гребнем и привычно разделила волосы надвое. Золотые лучи, подглядывающие в тонкую щель ставин, перебирали пряди цвета дубовых ветвей, стекали по хрупкой спине, терялись меж сомкнутых бедер. Она походила на богиню. Она и была богиней для него. А воевода изловчился, ухватил любимую поперек тонкого стана и втянул обратно в постель. «Не опущу!» Она и не противилась. Переплела свои руки и ноги с чужими, превращаясь в единое, полное страсти существо. Впилась голодным поцелуем. Вновь отстранилась. «Он ждет. Муж не любит тебя». Пытаясь ухватить последние крохи тепла, подался Берест. «А я люблю». Она склонила голову на бок, точно ребенку собиралась сказку рассказать. Сказку о том, что герои всегда побеждают злодеев и получают справедливую награду, что одной любви достаточно для того, чтобы победить невзгоды, что двое непохожих людей, рожденных в разных мирах, будут вместе о том, что, что бы ни произошло, сколько бы ни утекло времени и как бы далеко друг от друга они не были, они обязательно снова встретятся. А он бы верил, а она нет, но все равно бы мечтала. «Ты все еще любишь его?» Мужчина отвернулся, уселся с другого края и принялся подбирать разбросанную одежду. Провонявшие потом после утренней муштры новобранцев рубаха, наспех скинутые, вывернутые наизнанку, едва не узлом завязанные штаны, сапог, маленький и аккуратный башмачок. Берест подал его женщине и требовательно насупил брови с редкими серебряными волосками. «Отвечай!» «Он холоден со мной. Так бывает, когда женишься не по любви, а по родительскому наставлению. Уже очень давно он не касался меня, не целовал, не прижимал к груди, не был тобой. Он не видит ни меня, ни сына, только свой проклятый долг. Но ты все равно любишь его. А ты разве не любишь до сих пор жену?» «Моей жены нет уже много зим». «И все-таки?» «И все-таки. Но я не шепчу ночами ее имя». Она усмехнулась. «Старого воина не проведешь. Не все проклинают устроенный родителями брак. Некоторые очень ему радуются до поры». Богиня играючи опрокинула любовника навзничь. «Но я и тебя люблю за то, что молчишь, за то, что терпишь, за то, что не спрашиваешь». Берест и правда не задавал вопросов. Прекрасная, таинственная, неуловимая. Она всегда приходила сама и ускользала прежде, чем ему становилось невмоготу делить ее с кем-то еще. прежде чем он успевал сказать нечто, о чем бы оба пожалели. «Убежим», — предложил он. «Бросим всех, забудем, как растаявшую зиму. Я заставлю тебя забыть мужа, обещаю». И он бы сумел. Женщина покачала головой. «У меня есть семья, муж, сын и секреты, о которых тебе не стоит знать. Оставь и не мучай меня, прошу». Прекраснейшая из всех женщин, которых он знал, порывисто встала и грубо натянула на нежную кожу богатое платье, едва не разорвав переливающуюся холодным блеском бисерную вышивку. Такая холодная и такая одинокая. А ведь миг назад пылала огнем. Он бы заставил ее забыть всех мужчин на свете, запретил бы произносить любое имя, кроме собственного, одарил бы негаснущим жаром, если бы она только позволила. Когда она неслышно по-звериному выходила из комнаты, он не удержался и окликнул. «Агния!» Она обернулась. «Возвращайся!» Ненависть — слишком сильное слово. Берест рубил волков одного за другим, распарывая глотки, насаживая на острие меча. Взмахом руки стравливал с десятками бойцов. Но разве ненавидел? Нисколько. Ненавидел Любар, и злоба разъедала изнутри и заживо сжигала. Разве этого хотел его покойный отец? Впрочем, бывший городничий вряд ли тревожился о будущем сына. О том, какую девку уложить греть кровать этой ночью. О том, какой выпивкой залить похмельную со вчерашнего голову. Об этом он размышлял частенько. А о сыне, которого едва ли не с рождения, как родного, воспитывал воевода, и не задумывался. Но Любар мстил оборотнем за смерть родича. Хотел не просто изгнать из города, а выследить, уничтожить, истребить стаю до последнего. Молился бы на бесплатных защитников. Олух! Но городничий не слушал наставника. А тот не привык перечить тем, кому клялся в верности. И Берест рубил, пока не уставала рука, не наслаждаясь, стараясь быстрее прекратить мучения застигнутых врасплох, окруженных, пойманных в капкан звера людей. Алая и черная чавкала под ногами. Волки умирали, стараясь последней судорогой дотянуться до нападавших, утащить с собой на тот свет хотя бы еще одного. Но дружина хорошо подготовилась. Запаслись самострелами, обросли крепкими кольчугами, не подпускали близко сильных умных зверей, и волков становилось все меньше. «Воевода!» Крик захлебнулся, молящий о помощи, упал раньше, чем его голос отразился от стен подземелья. Но воин услышал достаточно и устремился туда, где без него не справлялись. Волчица успела положить многих. Те, кого он мальчишками обучал держать оружие, лежали на холодной земле, так и не выпустив рукояти. А она щарила окровавленные зубы из угла, не подпуская, закрывая собственным телом трясущегося сероволосого мальчишку, испуганного слишком сильно, чтобы хотя бы обратиться. Щенка стало жаль. Будь на то воля Береста, он не убил бы ни одного. Но волк или волчонок все одно враг. Он поднял меч, сделал шаг мимо посторонившихся товарищей. «Берест!» — на него смотрели ее глаза. Он помедлил лишь один удар сердца, крепко перехватил меч и скомандовал. «Чего стали, как вкопанные? Ждете, пока вам глотки перережут? Разошлись! Без вас сил достанет!» Один замешкался. «Зверюгу уже троих загрызла, не управишься один. Я справа зайду, и мы ее...» Договорить он не успел. Берест бездумно вперился взглядом в льняной затылок. Сколько раз он таскал упрямца за лохмы, когда тот просыпал разминку, и, зевая на ходу, пытался влезть в кольчугу. А старый воевода посмеивался в усы и делал вид, что не замечает опоздавшего, пока тот не становился в один ряд с побратимами. Берест силой ударил крестовиной чуть пониже вихров и уже не глядел, как падает ничего не понимающий боец. Вокруг танцевала смерть. Мальчишка-волчонок смотрел затравленной злобой, изо всех сил стараясь хотя бы выпустить когти, чтобы защитить мать. Но в целом мире были лишь они, старый воин и его волчица. «Уходите!» Лезвие меча сверкнуло ярким всполохом надежды и утонуло во мраке. Сейчас. Пушистые мягкие снежинки деловито пытались устроиться на ресницах, путались в волосах, талыми каплями стекали по щекам. Я не пряталась от них. Ледяные комочки остужали пылающее лицо. К лучшему, а то ведь и развернуться могу, припустить по покрывающейся белой пеленой дороге, оставляя темные следы, назад в теплую постель, к мужу. Спрятаться под одеяло, рассказать, что за глупость задумала, что боюсь, страшно боюсь. И волчица тоже боялась. Но мы шли вперед, позволяя небу заметать обратный путь, потому что если мы сегодня не справимся, возвращаться все равно станет некуда. Исчезнет городище с его заброшенным подземным волчьим городом, пропадут наглые торговцы, не станет Толстого с тонким и Радомира с вездесущей чернушкой, не станет даже Серого, но в первую очередь не станет меня. Нас, меня и волчицы, которая, кажется, впервые признала человека равным себе и позволила принимать решения. Стоило оставить их раньше, где-нибудь далеко-далеко, чтобы Марена не задела друзей черным плащом. Но богиня шла по пятам, тихо ступала, не отставая, не давая спокойно вздохнуть. И каждой тенью, каждым холодным дуновением ветра напоминала о долге. Не станет меня, кто же приглядит за теми, кого и стаи назвать не стыдно. Придется выживать. Я снова принюхалась. Они даже не пытались скрываться. Воняло потом, дымом и кровью. А еще еле уловимо ненавистью. Холодный, пустой, годами взращиваемый и подкармливаемый. Так могла пахнуть только она, Агния. Раньше, может, я ее немного жалела, но больше нет. Женщина, разлучившая меня с мужем и готовая сделать это снова. Женщина, которая может стать моим спасением, если я окажусь достаточно жестока. И я окажусь... должна. Ну, конечно, они почуяли меня издалека. Да и я не таилась. Оборотни, наверное, думали, что иду просителем. Подпустили и готовились смеяться. Невдомек, что я пришла с войском. Заспанные лесовички, не решающиеся отпроситься на боковую, незримо шелестели листьями. Полевик, осуждающий, поглядывающий на лесных соседей, катился близехонько. Водяные показывали округлые лица из промерзших луж. И их становилось все больше. Откликались на зов, спешили, мчали выполнить приказ, отмеченный смертью. И она. Ночь. Тьма. Богиня. Ступала след вслед, не отставала. Шептала на ухо, торопила. «Сколько еще времени мне отмерено? День или миг?» Марена ждала платы слишком долго. «Уже соскучилась?» Огней стояла у затухающего под утренней прохладой костра. Прямая, строгая. Не морщилась ни от порывов ветра, ни от летящего в глаза снега. «Идол из стужи и льда!» Не вздрогнет, не шелохнется, и только тонкие губы того и гляди изогнутся в едкой усмешке. Она помнила испуганную, едва обращенную, не умеющую договориться со зверем девчушку. Откуда бы ей знать, как много может изменить одна седьмица? А ты никак заждалась? Встречаешь с хлебом и солью? Я привстала на цыпочки, осматриваясь. Ни хлеба, ни соли, зато целое войско тут. Хмурые волки, кто в человечьем обличье, кто в зверином, от мала до велика все здесь. Никого хозяйка не оставила в селении, всех готова положить под воротами городища. Бабы прятали глаза, Василиса стыдливо отворачивалась, серьезная, доброгнева, смотрела смело. Не оправдываясь, близняшки обернулись зверями и прикрывали носы, едва подрагивая от страха. Их-то, почти детей, первыми положит защищающаяся дружина. А ведь радушно принимали совсем недавно. Мужики почти все сидели перекинувшись, кто клубочком, кто поджав хвосты. Выкусывали блох, правили кольчуги, подгрызали оставшиеся с ужина косточки. Лишь Пересвета не хватает. Видать, поумнее прочих оказался и не пошел за сумасшедшей бабой. Они ждали приказа, с любопытством наклоняли головы. Что пришла? Щенят на бойну пригнала. Я, обогнув недовольно заурчавших охранников, подошла, пнула в огонь наметенный снежный бархан. Пламя недовольно зашипело, силясь побороть холод и погреть еще хоть малость. Никак потухло. Агния не обернулась к умирающему костру. Так же она не обернется, когда ее стая станет умирать. Снова. «Я веду своих детей домой!» — гордо подняла она подбородок. «Мы заберем наше по праву!» Оборотни согласно шевельнулись. «Агния нам зла не пожелает!» — заслонила названную мать Данка. Он остался человеком. Правая рука сломана. От волка на трех лапах толку меньше, чем от бойца с одной рукой. Я сделала вид, что не услышала глупого подхалима, небрежно отстранила его с дороги, снова уставилась на ту, за кем пришла. «О, так ты этим оправдываешься!» Агния поперхнулась от негодования, а я возликовала. «Выдавила-таки что-то живое из этой чертовой бабы!» «Мне не за что оправдываться!» Волчица пригладила волосы. Я медленно обошла ее, не забывая закидывать костер снегом. «Ни к чему нам сейчас жар!» «А твои волки знают, что большинство из них умрет? Что городище охраняется? Что за воротами сидит дружина с оружием? Как думаешь, что быстрее, волчий прыжок или стрела?» «Я так думаю, стрела. А если болтов окажется два, а дюжина? Скажите мне, волчатки, вы хотите умереть?» Члены стаи переглянулись. Они никогда не трусили, знали, на что шли. Но биться собирались мужи, опытные, готовые голову положить ради будущего семей. А если семей не станет, за что же бороться? «Если Агния прикажет», — твердо кивнул Данка за всех. «А вы хотите, чтобы умерли ваши дети? Вот ты!» Я схватила за шкирку ближайшего волчонка. Его мать попыталась цапнуть меня за руку, но Агния вскинула свою раньше, и та не двинулась с места. «Вот ты хочешь умереть?» «Ты надеешься, что они послушают тебя и разбегутся?» Страшная женщина словно изучала меня, следила за каждым словом, ожидая, когда я скажу лишнее, и станет пора закончить игру. «Они не разбегутся. Я их вожак. Мать, ты когда-нибудь любила кого-то так сильно, что готова была отдать за него жизнь?» Я рассмеялась. «Может, ты удивишься, но я пришла именно за этим». Вот только собиралась отдать чужую жизнь, а не свою. «Ты не представляешь, как легко иногда исполняются желания!» Волчица махнула рукой, подзывая давно мнущихся в нетерпении волков. «Два зверя и два человека. На одну меня. Лестно!» Данка прерывисто засопел, неуклюже полез за кистенем. Я отбросила пищащий комок в сторону, вздохнула, делая шаг в бездну. «Пора!» «Пора!» «А ну, разошлись!» Прорезал мрак звонкий до щемоты знакомый голос. «Моя жена, мне ее и лапать, своих тискайте!» Разрывая снежные покрывала единым махом вместе с ударом ветра, он сиганул в самую гущу. Волки разлетелись в две стороны, не ожидая подвоха и пинка под хвост. Данка без лишних слов юркнул в сторону, баюкая поврежденную руку. Уже лишь наполовину человек в разошедшейся по шву рубахе с вытянутой мордой, с когтями и сверкающими азартом глазами, серый ловко подцепил под коленку нападавшего покрупнее и уронил его на второго поменьше. Те, конечно, очухали сразу, но вот незадача. Без команды не умели ни драться, ни думать. остановились, вылупившись на Агнию, ожидая приказа. Высокий, гибкий, ловкий мужчина с серыми, почти седыми волосами ухватил меня за локоть. «Ты действительно думала, что я упущу тебя снова? Каким же дурнем ты меня считаешь?» Я вежливо промолчала. «Ратувак!» — Агния протянула руки к сыну. «Я верила, что ты вернешься. Мое имя Серый!» Муж показал матери язык и демонстративно прижал меня к себе. «Ты совсем с глузду двинулась или как? Собираешься вести в бой баб, щенят? Ты в своем уме? Хотела, чтобы я принял свое наследие, так будь по-твоему!» Оборотень расправил плечи, показавшиеся внезапно шире обычного, и громко, четко продолжил. «Вожак стар и глуп. Он не может больше вести вас. По праву наследия я бросаю вызов Агнии». Ее брови взметнулись вверх. Восхищаться сыном, что наконец-то повел себя как мужчина, или приказать скрутить взорвавшегося сопляка, пока он и правда не помешал делу. «Он ведь победит!» Серый вырос сильным и умным волком, хоть и не самым сообразительным мужем. «Я сдаюсь!» Женщина, похожая на ледяную статую, внезапно растянула губы в улыбке. «Волки твои! Как только войдем в город, я верну наш дом, а после отдам тебе власть. Вы можете пойти с нами и сражаться вместе с настоящей семьей. Показать, что вы достойны стаи, а можете стоять истуканами. Наступаем!» Молчаливые звери, за миг до того готовые задуматься, признать право наследника и оставить войну, разом поднялись и единой волной направились к городищу. Они уходили, таяли в снежной дымке. «Последняя надежда, последняя возможность, мое спасение!» Они уходили. Серый стоял рядом и бессильно сжимал кулаки. А тьма лизала пятки, выползала из-под земли, сгущаясь, оживая, цепляясь костлявыми руками за живую плоть. И Серый, последний, кто должен стоять рядом в этот миг, взял меня за руку. А вот этого я не ожидал. Он глубокомысленно почесал в затылке. «И что теперь делать?» Я лопатками чуяла пока еще невидимую, теряющую терпение Мару, а последняя надежда на спасение скрывалась за поворотом. «Нет уж, так просто не уйдешь. Надо остановить их, поймать, отвлечь, удержать. Мне нужна только Агния, но если придется отдать Марене каждого из них, чтобы выкупить не только себя, но и не вовремя подоспевшего мужа, я это сделаю». «Как что? Догонять?» «Они не пройдут дальше ворот. Уж на что Радомир способен это языком молоть? Если он только нашел своего знакомца, город уже превратился в неприступную крепость. А уж у стен я не оплошаю. Никуда не денется свекровушка». «Вертай! Поворачивай!» Белая пелена подняла на миг занавес, подпуская встречных поближе, заигрывая с ними вьюгой, норовя сбить с ног. Один повыше шел, чуть наклонив голову, упрямо не прикрывая лица от кусачих снежинок. Второй постоянно сбивался, вертелся, точно проверяя кого-то третьего, вытирался рукавом и размахивал руками. «Радомир!» — голос и запах выдали друга прежде, чем стало можно разглядеть. Его и сурового мужика с военной статью, скоро шагающего чуть впереди. Вот и верная чернушка показалась, не отставала, бочком, испуганно вдыхая метель, от ветра не понимая, откуда несет звериным духом, торопилась следом. Этим-то что в безопасности не сиделось? «Поворачивай!» — не замолкал рыжий. «Назад, в лес!» Волки опешили. Они готовились к войне, шли убивать, а тут им дорогу преградили два безоружных, не по погоде одетых, взволнованных мужика. «Защитнички! Вот их-то первыми огней положат. А мне как быть? Спасать? Спасаться?» «Свою шкуру лучше выторгуй», — советовала волчица. «Друга защити, потом о себе думай!» — кричала женщина. Я закрыла уши ладонями. «Хватит! Обе! Замолчите сейчас же! Сколько можно, богиня-мать!» Разрываться надвое, решать, кто дело говорит, а кто бредит. Воочию увидела. Сходятся в схватке женщина и волчица. Яростные, ослабленные постоянной враждой, нетерпимые. Каждый раз, когда нужно выбирать. Снова и снова изнуряя, обескровливая одна другую битвой. Сжигая то единственное, что могло помочь поладить. Запугивая и заставляя забиться в самый дальний уголок кого-то третьего. Кого-то, кто раньше был хозяином изодранной в клочья души. Когда-то я умела принимать решения сама, без оглядки. Плохо ли поступаю, хорошо ли. Делала, как сердце велело. А там уж пусть обе души между собой спорят, лишь бы меня не вмешивали. Осмелюсь ли на это снова? «А рыжий дело, — говорит». Я нагнала Агнию и, не поворачивая головы, как и она, глядячи на приближающуюся парочку, добавила. «Отойдем до леса. Поговорить надо с глазу на глаз». «Помолчи», — прошептала волчица. «Показалось? Или взаправду попросила, а не приказала?» Агния не отводила взгляд, словно опасаясь, что видение — лишь шутка усилившегося снегопада. И в ледяных глазах ее мелькнул золотой огонь. Мелькнул и погас. Но мелькнул ведь, не почудился. Оборотни с места не двигались без приказа вожака. Стояли, позволяя ветру трепать густую шерсть или оглаживать голую шею. Зорко следили за приближающимися, но ни один не решился задать вопроса или помешать, когда немолодой крепкий мужчина подошел к волчице вплотную и упал перед ней на колени, желая, но не решаясь прикоснуться. «Агния!» — как приговор выдохнул Берест. Радомир успел разглядеть в толпе знакомые лица. Перебежал к нам, не забыв проверить, на месте ли Чернушка, и крутил кудрявой головой. «А что это вы тут? Вы же на постоялом дворе? Вы же не к врагам переметнулись? Если так, я с вами. Но мы же убивать тогда никого не будем. А эти двое подумают только, знакомы? Я, правда, сам ничего не понял». Серый не выдержал и заткнул говоруну рот снежком. Берест стоял на коленях, согнув спину, погрузив ладони в наметенный снег, смирившись с ледяным холодом, тянувшимся от земли к самому сердцу. Агния, натянутая сильнее иной струны, не наклонила голову, не обратилась к мужчине, даже взглядом вперилась не в него, а повыше разукрашенной сединой головы, и не произносила ни слова. Рыжий выплюнул снег и своими пояснениями мешал наблюдать. Без его рассказа видно, как мелко подрагивают кончики пальцев волчицы, как замерзает, не пролившись влага, в глазах старого воина. «Агния!» — первым не выдержал Берест. «Он знает, он ждет вас. Прошу, не повторяй старые ошибки. Уходите!» Она встрепенулась, как раненая птица, как если бы услышала проклятие из уст того, кого любила больше жизни. И расхохоталась. «Ты хочешь уберечь мою жизнь, старый предатель? Ты хочешь спасти меня, убийца? Ты меня?» Хохот прорвался с сокрытой болью, высохшими слезами, рвал горло, дрожал на щеках, бурлил в крови. Хохот травил изнутри, раздирая старые раны, разрывая шрамы, которым давно пора было зарасти. Агния смеялась, превращаясь из холодной богини в бездушную мавку. Покаяние воеводы как рукой сняло. Он взвился, схватил за плечи, встряхнул проклятую хохочущую бабу. «Почему ты мне не сказала? Почему? Неужто не заслужил? Я ненавидел тебя все эти годы. Я себя ненавидел. Почему ты молчала? Лучше бы я убил тебя тогда!» Оборотни зарычали, подобрались, но вновь послушались молчаливого спокойствия вожака. Ни один не оторвал лап от земли. Волчица успокоилась так же внезапно, как зашлась. Озера глаз вновь затянулись льдистой пеленой. А ты и убил меня тогда. Я не заметила, когда горячая ладонь мужа, сжимающая мою, исчезла. Серый потемнел лицом и ринулся вперед. «Ублюдок!» Первый удар пришелся аккурат по подбородку, в кровь разбивая губы, приказавшие когда-то дружине войти в катакомбы. «Ты думал, я не узнаю тебя?» Но своеводы хрустнул, брызнул алым. «Ты снился мне в кошмарах!» Берест согнулся от удара в живот. «Как ты посмел явиться к нам?» Бывший воевода упал в снег, не пытаясь защищаться. «А ты стал матерым волком, волчонок!» Расплескал он красным по белому. Оборотни топтались на месте. «Рвать? Грызть? Не вмешиваться?» Сложилось. Нескладный отрывочный рассказ Радомира, сумасшедший хохот Агнии, явившийся на верную смерть старый воин. Кто-то должен был привести бойцов в катакомбы. И тогда, в первый раз, это был он. И Серый убьет его. Никто не попытается остановить, потому что он вправе. Только никто из этих сильных, жестоких, послушных волков не знает важной вещи. Этого не знает даже мать Ратувога, даже он сам. Он не убийца и не должен им стать, не должен стать таким, как мы. «Довольно!» — донеслось сразу с двух сторон. Мы с Агнией черканули друг по другу удивленными взглядами. Я повисла на руке мужа. «Не надо!» «Ты знаешь, кто это?» Серый побледнел, тяжело дышал, лил золотом из глаз. «Догадалась. Он уже получил свое». Агния кивком приказала подручным, оставшимся в человечьем обличии, поднять воеводу. Те подхватили его под руки. Берест отмахнулся, сам в силах стоять. Он шел умирать. А воины не должны умирать, повиснув на чужих плечах. Волчица нахмурилась. Недоуменно переглядывались оборотни. Постарше, помоложе, женщины и мужчины, с лапами и ногами. Ни один из них не видел того ужаса, который видела она. Кто-то сбежал раньше, кто-то оказался слишком мал, чтобы понять, а кто-то не дожил. Но все они верили ей и готовились идти до конца. И она не подведет их, ни живых, ни мертвых. Не сейчас, когда от ворот любимого и ненавистного города ее отделяет лишь метель. «Вы хотели задержать меня? Поворотить? Надеялись, что я передумаю?» Она искривила губы. «Вы просто никогда ничего не теряли!» И отдала последний приказ своим обреченным воинам. «Не отступать! Никого не жалеть! Всех людей, пока еще сами можете дышать, убивать!» Словно уставшая рука отпустила, наконец, тетиву. Теперь они точно знали, что делать. «Он ждет вас. Любор ждет. Стойте!» Берест пытался докричаться сквозь топот ног, гомон, боевые крики. Хватал кого-то за плечи, стопы, а перед глазами мелькали спешащие за собственной смертью волки. Агния смотрела сквозь них на того, кого когда-то умела любить, и улыбалась. «Ты послала их на смерть!» «Это участь лучше, чем забвение. Нужно было убить тебя тогда». «Нужно было», — согласилась волчица. Мы с Серым разом повернулись к притаившемуся за нашими спинами другу. «Ворота! Ворота закрыты!» Радомир судорожно кивнул и тут же замотал головой. «Ну?» — поторопили мы. «Я не знаю!» — Рыжий схватил двумя руками напуганную мечущуюся козочку. «Были? Да. Мы шли, были заперты. Берест приказал, ну и нападал сторожам для верности, а городничего я того». «Чего?» — отшатнулась я. «Чтобы Радомир кого-то убил? Ну, того! В кладовой запер, а то он за дружиной бежал, биться собирался. Чернушка ему рогами пониже спины, на!» А я добавил, и под замок затолкали. Только как скоро он выберется, этого я не знаю. Мне много времени и не надо. Выскальзывая одной рукой из ладони Мары, второй я дернула схватить волчицу. И чтоб им всем пусто было, снова замерла. Ворота оказались заперты, но перед ними, готовая к сражению, решительная, вооруженная, выстроилась дружина. Городничий стоял первым. Во всполохах алого плаща, рвущегося с плеч, под пощечинами ветра, горел ненавистью и ждал встречи с полной ледяной решимости волчицей. Кровь и лед сойдутся и не оставят в живых никого. Неправды ищут, не защищают любимых, лишь мстят, не надеясь обрести ни счастья, ни покоя. Беззвучный крик с двух сторон переплелся в один яростный вой, подхваченный рассмеявшейся метелью, и армии кинулись в объятия смерти. Удар! Острие вспороло живот смелому зверю. Вопль ликования и жажды крови сошелся с последним визгом. Волк больше не поднялся. Звери глухо зарычали, пошли умнее, окружили прижатых к стене бойцов. Они думали, что поймали людей, застали врасплох. Но люди умны, опытны в боях. Дружинники не первый год сражались плечом к плечу. Они подпустили врагов ближе, отступая, пока камни не начали холодить лопатки. Городничий свистнул, из бойницы выглянули лучники. Зашипели стрелы, закричали люди, зарычали волки. Агния прямая, гордая, безоружная, так и не перекинувшаяся, шла, не отрывая взгляда от Любора, шла умирать. «Разбей строй!» Серый скорее стрелы помчался уберечь мать от последнего удара. «Идиоты! Разбейте строй!» Краткая передышка. Новая стрела ложилась на тетиву. Волки прикрывают друг друга, уворачиваясь, подставляя мохнатые бока, об которые так приятно греть озябшие руки, безжалостному металлу прикрывали сородичей, давали им пройти еще на сажень вперед. Словно пальцы переплелись воины, слились в единую тучу. Быстрый росчерк тьмы, рассекающий белые нити снега, и алое, горячее, расплылось чуть ниже сердца ледяной волчицы. «Мама!» Не успел. Серый подхватил чей-то тонущий в снегу меч и встал подле матери. Кто посмеет добить распятую во льдах женщину? А та, как назло, лежала и не шевелилась, словно того и ждала. «Агния!» — крик Береста захлебнулся в толпе. «Предатель для людей, враг для оборотней!» Ни один не желал пропустить его. Я рыкнула и пошла пробиваться к мужу. Через волков легко, те приняли меня за свою, но от защитников города так просто не отбиться. «Свист!» «Не за что!» поклонился Радомир, неуклюже перехватывая ненужное прежнему хозяину оружие за рукоять, который только что огрел подкравшегося воина. «Квиты!» Я полоснула когтями упавшего, но не умершего, потянувшегося к рыжему с ножом. «Серый!» Муж рубился, защищал мать, без устали грязно ругался, изо всех сил стараясь не убить ни своих, ни чужих. «А кто тут свой? Кто чужой?» «Не разобрать». Все остолопы перемешались, бежали, кричали. Люди, оборотни, звери, волки. Данка, забывший, что мнил себя верным бойцом, хватал испуганно мечущихся щенков, уносил как можно дальше за сугробы и возвращался лишь, чтобы утащить новых раненых. Проливали кровь, выпускали кишки, вгрызались и вдавливали пальцами глаза, разрывали пасти. «Нужно остановить их!» Серый невольно оказался в самой середке битвы, и мы к нему присоединились. Так и стояли втроем, отбивая никому не нужный пятачок неистоптанного поля. Мужчины с мечами, я с когтями и чернушка, четвертая затесавшаяся между нами, блеющая от ужаса, мотающая головой в поисках достаточно близкого для единственно возможного удара зада. Как? Радомир махал мечом, больше мешая соседям, чем защищая. Еще бы глаза зажмурил! Я изловчилась и разодрала ногу особенно упрямому, похожему на бочонок мужику, что все еще пытался добраться до Агнии. А та, обхватив колени, зажимая рану, наблюдала из-за наших спин за битвой, словно за петушиными боями. «Вы не сможете. Это должно было случиться рано или поздно. Смиритесь, умрите с нами или спасайтесь». «А как же право наследия? Это же мой город!» — передразнил Серый. «Уже не надеешься его отбить?» Волчица вскинула глаза в темное небо. «Красивая сказка. Я в нее даже иногда верила». «Сука!» Я бессильно пнула женщину, вновь повалив на спину. Та тихонько заскулила от боли. Серый недовольно зыркнул, буркнул. «Перекинься, наконец, хоть рана затянется». «Ты думаешь, я все еще могу? После всего, что было? После всего, что потеряно?» Он не ответил. Силой плашмя опустил меч на огромного мужика, брыжущего слюной. «Дура! Вы же все умрете! И ты тоже! А нас утащишь с собой!» — безнадежно додумала я. «Лучше так», — пропела Агния. «Умрем мы. Умрут те, кто нас ненавидит. И больше ненависть не родится, потому что ненавидеть окажется слишком страшно». «Вы же могли жить спокойно и счастливо!» Радомир никак не мог понять, что женщина, устроившая бойню, уже очень давно не пыталась стать счастливой. Она просто надеялась что-то почувствовать. И не могла. Не могла даже, глядя, как умирают те, кого она звала детьми, как ложатся рядом названные врагами. Холод вцепился в ее сердце так сильно, что ничто не могло освободить волчицу. Она хотела умереть. Не так просто. Я пнула под коленку еще одного нападавшего, а Серый добавил ребром ладони под затылком, когда тот склонился. «Это невозможно прекратить!» — безнадежно озирался оборотень. «Никто из них хотя бы не попадет в город. По крайней мере, я на это надеюсь. Перебили бы уже друг друга поскорее!» Радомир отпихнул назад выглянувшую чернушку. Паршивое соседство что для волчицы, что для козы. Каждая неприязненно косилась на вторую. «Прости, чернушенька, недолго осталось терпеть эту гадину». «Агния!» Вот же везет, как утопленнику. Изодранный, избитый Берест, отбиваясь ото всех подряд, прорубался к нам. Не бился ни за оборотни, ни за людей. Старался лишь дотянуться до возлюбленной, увидеть, упросить, а может, просто умереть рядом с ней. «Агния, вали отсюда!» Серый поднял меч. Берест привычно отбил удар, пропустил мои острые когти, охнул, когда я полоснула ему по спине, и скользнул туда, куда никто из нашей троицы и не взглянул. Отвлеклись на наступающих от ворот и не заметили, что с другой стороны подбирается городничий. Оскалившись похлеще оборотня, продирался, чтобы добить ту единственную, кого узнал в лицо. Успел бы. Походя пырнув Радомира, которому до воина, как мне до Любавы, зарезал бы меня или Серого первым и придушил волчицу голыми руками. Кабы не чернушка. Раз за разом Радомир отталкивал мешающуюся в пыли сражения козу, но та упрямо высовывала морду и наблюдала. Первый приметила подкравшегося убийцу. И прежде чем закричал и подбежал Берест, пырнула врага рогами, делая все возможное, чтобы род паршивых городничих не продолжился. Воевода подскочил почти одновременно, опустил кулак. Любор закатил глаза и стек на землю. Бой набирал обороты. Умирали. Все умирали. Когти раз за разом находили податливую плоть, а внутри молчало. Ни волчица, ни женщина не решались вставить слово. В голове пусто и легко. Справа муж, слева друг со своей доставучей живностью. И я не хочу, чтобы кто-то из них попал в жернова чужой жестокости. Это нужно остановить. Кто-то должен это остановить. Я набрала в грудь густого воздуха. У ворот столицы не две армии, три. Маренушкой примечено, смертушкой отмечено, нежить лесная, духи земли. Сослужите последнюю службу хозяйки. Покажись, забытая сила, взвейся, ступи на землю. Выплесни обиду на забывших, бросивших тебя людей. Останови бой! Слуги мои, встаньте между убивающими и умирающими. Сердце словно выдрали из груди, а время замерло. Замерли занесенные мечи, изуродованные ненавистью и страхом лица, брыжущая из разодранного горла кровь повисла в воздухе, поднятая над поверженным волком нога. Сломать хребет последним ударом так и осталось на месте. Расступилась стужа, и из запятнанной кровью, измученной, попранной ногами земли поднялась единая сила. Лешие, полевики, водяные, домовые, русалки, кикиморы и богинки забыли о раздоре, встали рядом, взялись за руки, вняв молитве. Солнечным лучом, ярким, теплым, всполохом пронеслось первое маленькое солнышко меж запачканных сапог и израненных лап, огладило мертвые лица и оскаленные морды, унеслось ввысь, взрывая непроглядные тучи. Казалось, солнышко потухло, не выдержало людского холода, растворилось в огромном море злобы, но лишь на миг. Туча дернулась, содрогнулась и выпустила на волю упрямый луч. Вторая золотая нить прорезала черное чрево наискось, переплелась третья, четвертая, пятая, шестая. Туча пронизывала солнечным светом, льющимся рекой, трогающим глупцов с забытым детским счастливым теплом, словно бабушка во сне накрыла пуховым платком. Потянуться, перевернуться на бок и забыть кошмар. Выбрать другой, счастливый сон, а утром проснуться, почуяв запах сырого теста. Подольше понежиться в постели, чтобы не заставили помогать, но не выдержать. Вскочить, утащить кусок самого сладкого, сырого. И, конечно же, получить по рукам. Золотой свет оплетал. Разглаживал лица, растворялся в душах, чтобы навсегда замереть в них крохотным живым огоньком. Когда-нибудь он потухнет, не выдержит раз за разом согревать детей, внуков, правнуков и не получать нежности в ответ. Но иногда, очень-очень редко, в горячем сердце, не пожелавшим отпустить память дедов, не забывшим бабкины сказки, огонь всколыхнется сотнями искр, взовьется пламя до самого неба, разгорится, выпустит на волю силу великую и напомнит о том, что когда-то мы умели жить в мире, когда-то мы помнили, умели, знали. Золотые лучи всползали по заляпанным кровью рукавам, отражались в глазах. Первый воин бросил меч на землю. Мужчина недоуменно оглядывался, в ужасе от содеянного пятился, отказываясь отнимать жизнь. Волки переступали мягкими лапами, не желая выпускать когти. Люди опускали оружие. Не друзья, но уже точно не враги. Любор и Агния лежали рядышком, как брат с сестрой на снегу. Глядели в золотое небо и не приказывали, не требовали, не заставляли ненавидеть. а воевавшие молчаливо шаг за шагом расступались. Если бы это был конец. Ты получила все, чего хотела. Мой черед. Золотое сменилось черным. Богиня собрала кровавый урожай, но не забыла про долг. Золотой свет ушел, пришла тьма, и из нее соткалась моя спасительница и мое проклятие — Марена. Она больше не пряталась во тьме, перестала давить невидимой силой, дышащей тленом в спину. Она стала высокой, худой, несчастной женщиной с печальными глазами Стаси. Женщина ступила, сгущая тень в обнаженную ногу. «Ты пойдешь со мной?» Серый открыл рот. Радомир часто моргал и наверняка пытался подобрать подходящие слова, чтобы разговорить нежданную гостью. «Ты пойдешь со мной?» Я отшатнулась. Оборотень заступил дорогу женщине, но я тут же оттащила его назад. «Не вмешивайся!» Сердце зашлось в груди. «Сейчас или будет поздно?» «Муж возненавидит меня за это. Нельзя ему это видеть. Нельзя, нельзя!» «Давай!» «Я предлагаю вместо себя Агнию. Давай, скажи это. Она такая же, как ты. Холодная, одинокая, жестокая. Тебе нужна она, а не я. Я же за этим пришла. Торгуйся, торгуйся же!» «Маренушкой примечена!» — хрипло выдохнула я. «Смертушкой отмечена!» «Забытая сила! Взвейся, защити!» Богиня затряслась всем прозрачным бледным телом. «Неужели ты думала, что они слушаются тебя? Они лишь отзывались на отголосок моей силы, девочка!» «Маренушкой примечена», — шептала я, отступая, оттесняя мужа и друга. «Бегите, бегите, прошу! Почему я? За что?» «Потому что ты пожалела меня». «Мне жаль, мне очень, очень жаль. О чем там шепчутся позади мужики?» Кровь из распоротой Радомировой ладони упала перед мысками моих сапог. Богиня улыбнулась страшной улыбкой. «Вы лишь отвлекли меня один раз. Я остановилась тогда, потому что помнила эту кровь со дня нашей первой встречи. Вы не откупитесь снова. Ты дала мне обещание, девочка». «Ты вынудила меня». «Неправда. Я спасла тебя, когда та, что отдала мне свое тело, умоляла забрать тебя. Я этого не сделала. Много лет назад я приметила девочку, что пылала жаждой жизни, что сумела обжечь даже меня. Я не тронула, не забрала тебя. Но ты призвала меня вновь, а после еще. Каждый раз, когда ты призывала меня, когда забирала жизнь, это был твой выбор, твое желание. Ты звала меня, и вот я здесь. Я лишь приметила тебя, а отмеченной смертью ты стала добровольно. Я не хотела. «Ты хотела, девочка. Тебе нравилось убивать». «Я больше не хочу». «И это неправда. Тебе нравится моя сила, а мне нравится твоя душа. Она борется. Она сможет бороться за нас обеих». «Моя душа тоже борется», — выступил вперед Серый. «Тебе нужна жертва. Возьми меня!» «Ты? Разве ты убивал?» «Разве нет?» «Но ты не наслаждался смертью. Серый приставил острие меча к неподвижно лежащему Любару. «Уверен, с этим я справлюсь». Берест дернулся защитить, но волк убрал оружие раньше. «Ты не нужен мне. Мне нужна такая же, как я. Она поможет, поймет, согреет. Она нужна мне, а я нужна ей. Прошу!» «Нет!» — Серый поймал мою руку. «Нет! Даже не думай!» «У меня нет выбора. Ни у кого из нас нет». «У нас всегда есть выбор. Мы все время выбирали неправильно. Так не совершай ошибку снова. Позволь мне защитить тебя. Я знаю, ты сильный. Ты совсем справишься, но один раз, хотя бы один раз. Анчутки, тебя раздери. Позволь мне быть сильным за тебя». «Ты не можешь». Я стряхнула обхватившие мои плечи руки мужа. «Не имеешь права защищать меня. Я не та, кого ты полюбил. Я никогда не смогу стать ею. Ты понял бы это слишком поздно. Ты был бы слишком упрям, чтобы признать. Мне пришлось уйти. Мне пришлось уйти». Его любовь умирала бы медленно и мучительно, гнила бы глубоко в сердце. Серый не мог бы любить зверя, не должен любить чудовище. Я больше не та, кого он знал, и никогда не смогу снова стать ею. Он провел по моей щеке замерзшими пальцами. «Нет, ты именно та, невыносимая, вредная, невероятно упрямая. Но ты изменишься. Еще не раз, и я больше не стану тебе мешать. Я изменюсь вместе с тобой, потому что это правильно, потому что это и есть семья. Отпусти ее!» Мужчина спокойно преклонил колено перед богиней смерти. «Я стану служить тебе, дам все, что ты хочешь». Женщина и волчица могут истязать друг друга еще очень долго, хоть целую вечность, но без меня. Огромный серый волк прошел мимо сражающихся, как если бы их и не было, и остановился у самого темного уголка, где притаилась та, что когда-то звалась хозяйкой моего тела. Ткнулся носом в заплаканное лицо напуганной девочки и опустился рядом, делясь теплом. Он не уйдет. Он самый упрямый и несносный из всех мужчин, которых я когда-либо знала. И я должна сохранить ему жизнь. «Ты мне еще спасибо скажешь», — прошептала я, прижимая его голову к животу. И ударила так сильно, как только могла. «Я иду с тобой», — развернулась я к Марине. «Холодно, богиня. Как же холодно! Как ты терпишь это? Вечно одна, пустая, замерзшая. Тебе так хочется тепла, хоть самую капельку. Ты искала так долго, бесконечно ждала, снова и снова тянулась к солнцу озябшими руками. Один раз за множество веков, единственный раз тебе встретилась та, что не испугалась, но пожалела. Есть ли в целом свете еще хоть кто-то, кто поймет тебя? Я не смогу согреть тебя. Меня так мало, но я постараюсь. Отдам весь свет, что еще остался внутри, и, может быть, тогда тебе станет чуточку легче. «Довольно!» — Агния, гордо выпрямившаяся, смотрела в точно такие же, как у нее, глаза, холодные, несчастные, молящие. «Я иду с тобой. Отпусти девочку!» «Ты ведь понимаешь, верно? Такая, как она, нужна тебе не меньше. Она нужна моему сыну. На этом свете должна быть хоть одна женщина, которая в силах его любить. Ты и так умираешь. Поверь, я очень живучая». Агния ухватилась за древко стрелы, дернула, не проронив ни звука, лишь сильно, до скрипа, сжимая зубы, и откинула в сторону, не сумевшая сломить ее жало. Возможно, Марина не приняла бы жертву. Возможно, забрала бы всех нас за то, что наглая девчонка попыталась ее обмануть. Но разве Агния станет спорить? Волчица отпихнула с дороги Радомира, крепко сжала мое плечо, склонилась над Берестом, заботливо придерживающим голову Любора. «Мы еще встретимся, любимый, теперь ты уж точно. И, возможно, когда-нибудь сумеем друг друга простить». Берест лишь прижал к обветренным губам холодеющие пальцы и отпустил, как отпускают присевшую погреться на плече бабочку. «Мама, я любила тебя, Рутвок, и тебя, и твоего отца, если ты хотел спросить об этом». А потом Агния обняла смерть, как старую подругу, вздохнула спокойно и радостно и упала, чтобы никогда больше не подняться. Богиня приняла жертву. Может быть, кто-то из них сумеет отогреть свое ледяное сердце. Я бросилась поднимать мужа. Еще не раз он станет жаловаться, что родная жена его избивает, прильнула к груди погреться. Радомир, улучив момент, тоже присоединился к объятиям, не забыв одну руку опустить пониже моей спины. Так бы и стояли долго-долго, кабы не завозился пришедший в себя городничий. Берест помог ему сесть, озабоченно осматривая окровавленную голову. «Но уж нет!» — Серый приставил меч к шее человека, начавшего безумную войну. Старый воевода ухватил острие и пытался оттолкнуть, пока из-под пальцев не потекла кровь. «Кто это, тятя?» Любор смотрел на нас совершенно искренними, детскими, ничего не понимающими глазами. Из уголка рта тонкой струйкой текла слюна. «Тятя, я их боюсь! Пошли! Лучше петушка вырежем!» Взрослый мужик, словно трехлетка, попытался влезть на руки к тому, кого ныне считал отцом. «Сегодня прозвучало слишком много молитв», — глухо произнес воевода. «Если тебе нужно забрать жизнь, я пойму. Но если ты отпустишь нас, клянусь, что больше никогда не увидишь». Серый шумно выдохнул. Поверженные, сломленные, ждали своей участи два воина, уничтожившие его семью, лишившие его дома. Если убить их сейчас, возможно, все закончится. А может, начнется заново? «Пускай это действительно будет никогда!» Серый аккуратно положил меч на землю. Берест помог подняться хнычащему новорожденному, пообещав вырезать из дерева самых замысловатых животных, каких тот только придумает. С благодарностью снизу вверх взглянул на оборотня. «В столице больше нет городничего. Этот город давно должен был стать твоим. Я готов привести тебя как победителя». Серый молчал. «А стае нужен новый вожак», — подсказал Радомир. «Разве это не то, чего ты так хотел? Да пошли вы все!» По-мальчишески усмехнулся Серый. «Я хочу домой. Как думаешь, Фрось, теща меня в таком виде в дом впустит?» Я придирчиво осмотрела мужа, рваный, грязный, лохматый, в крови. «Еще и накормят», — подтвердила я. «А чем у вас кормят-то?» — встрял Радомир. «А стол красивые девки накрывают? Их, я помню, много у вас водится». «Мяу!» — возмутилась Чернушка. «Ой, да отстань ты! Ну ладно, не обижайся. Мало там красивых девок, мало. Все средней привлекательности, некоторые даже с когтями. Но это ничего. Я человек широких взглядов». Мы ушли вместе, не оглядываясь, не жалея и не собираясь возвращаться. Не то странная семья, не то стая. Дорога извивалась и петляла, манила и обещала, что так просто наша сказка не закончится. А высоко в небе ярко, горячо светило солнце напоминая, что после зимы всегда наступает весна. Читала Наталья Первина.